Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма. 12-й день, стоявший над городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого, и самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сердцом. С ума сошли, и больше ничего. Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай. Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли. Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим тоже мне. Экспериментаторы великие, солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изи передачу. Сколько ему еще сидеть осталось? 4 месяца? Нет, 6. Сука, Фриц. Его бы энергию да на мирные цели. Вот ведь не унывает человек, все ему в жилу. Из прокуратуры выперли, партию создал, планы какие-то строит. Борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился. А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол, где хлеб, зараза, почему солнце не горит, и под жопу ногой, ногой, ногой. Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, сразу видно, что в ярости, глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. «Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать», — подумал он с тоской. Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом. «Я этого печатать не буду», — объявил он. «Это саботаж». «Ну что у тебя опять?» — спросил Андрей уныло. «С цензором подцапался, что ли?» Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин. «Подборка писем из одного письма», — яростно сказал Кэнси. «Передовицу нельзя, слишком острое. Комментарий к выступлению мэра нельзя, слишком вызывающий. Интервью с фермерами нельзя, больной вопрос не своевременно. Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать, они убивают газету, эти сволочи». «Ну подожди», — морщась сказал Андрей, — «подожди, дай разобраться». Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал. «Стонами тут не поможешь», — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая. «Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой». Дверь снова распахнулась. Цензор, жирный, потный, весь в красных пятнах, загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал. «Я отказываюсь работать в таких условиях. Я, господин главный редактор, не мальчишка. Я государственный служащий. Я здесь не для собственного удовольствия сижу. Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен. И чтобы обзывались...»